Тут он мне руку на голову положил, что у тебя андромания, то же, что нимфомания, и что ты одержима бесами. Я в это, конечно, не верю, но знаю, что порою с людьми случаются странные вещи, вроде припадков, и тогда эти люди не отвечают за свои деяния. С тобой ничего такого не приключалось? Да нет. Орю и чувствую, кончились слезы. Не помню за собой такого. Грешила я, всегда в здравом уме пребывая. И хотя верно, что с мужчинами стало ложиться по принуждению, но и верно то, что отнюдь не всегда мне это было противно. В ином случае предпочла бы умереть, наверное. Так что правильно меня на смерть осудили, и не надо было меня спасать. А он вместо того, чтобы разозлиться, сказал тихо: «Кто я такой, чтобы судить тебя? Все мы ищем любви, каждый на свой лад. Никакой же грех смертью искупить невозможно. Жаль только, что люди этого не понимают. Прости, если обидел тебя». Вот такой он был человек. Никогда никого не осуждал и не обличал. Но каждый при нем тотчас сердцем свою греховность понимал. Одних это толкало на путь исправления, и они всем сердцем любили его, другим было невыносимо, и они его от всего сердца ненавидели. Само собой получалось, что среди последних все больше были власть имущие да законоучители, а вот первые... Тут надо сказать, что никого он за собой не звал, не соблазнял и никому не проповедовал, а просто ходил по городам вместе со своим индийцем-учителем, пользовал людей, так как был врачом от Бога, совершенно бесплатно, а на пропитание добывал, показывая на рынках всякие невероятные чудеса. Мог висеть в воздухе, стоять на голове подолгу, лежать на гвоздях или накрыв тем самым тончайшим шелковым платом пустой кувшин, вытащить из него птицу, превратить свой посох в змею, а простую воду в вино, и многое в таком роде. Я поначалу пугалась очень, но он объяснил мне, смеясь, что такому волшебству можно кого угодно выучить, хоть бы и меня, только надо очень долго упражняться. «Настоящее чудо, — говорил он, — это когда человек исцеляется не моим умением, а одною верой в исцеление. Сего я ничем, кроме божественного промысла, объяснить не могу. Отворить же нарыв, вырвать зуб или даже вырезать опухоль — дело, конечно, хитрое, но многим доступное». Не сразу, но уяснила я смысл его речений. А вот те прочие, что ходили за ним как привязанные, были людьми темными и безграмотными, и почитали его за великого чародея и пророка. Он же по доброте своей их от себя не гнал, и даже пытался что-то втолковывать хотя бы на пальцах. Когда позже, в день моего спасения, встретилась их привязавшихся, поняла, отчего так поспешно разбежались мои гонители. Видно, слух о спутниках Йешуа до них дошел. Недаром в Иудее говорят: увидел галилеянина, увидел разбойника. А еще говорят: галилеянин днем рыбу ловит, а ночью человеков. Эти вот как раз такими рыбаками и были по большей части. Мне потом их вожак Шимон Бар-Йона по прозвищу Цефа, то есть Гадюка, поведал, что они восьмером пытались поймать Йешуа и его товарища. А вышло так, что это те их поймали, и без всякого кровопролития, одними словами. А люди-то были все опасные, с острыми лезвиями под полою и со многою кровью на руках, братья Яков и Йоханан, которых Йешуа называл Бнейрегиш, сынами чувства, в шутку, разумеется, поскольку проще вообразить взволнованным камень, чем этих двоих, и Шимон другой, Канай, стеречь ревнивец, завистник и не пропускавший ни одной юбки Иуда по прозванию Тума, невинность, и Йосеф Андреус, брат Шимона Гадюки, и Йона Филифей, прозванный так от того, что раньше служил в царской охране, и Натаниэль Бартолмай по кличке Кацав, мясник, и Мататия Леви, которого называли Мохес, мытырь, потому что его любимой забавой было перегородить в узком месте дорогу и взимать с путешественников мзду за проход. И ведь многие безропотно платили, а все потому, что Леви почтенно выглядел, умел писать и красиво говорил. Я как-то спросила Ешу, отчего не отвадит всю эту шайку, ведь в глазах окружающих он представлялся ее предводителем, а это могло ему повредить, если бы стало известно властям. А он ответил ласково, но твердо. «Я не могу, Магдали». «Магдали, услада моя!» Так он называл меня с тех пор, как сделал своей женой. Я чувствую, что в ответе за них. Они невежественны и наивны, как дети, и чтобы донести до них даже самую простую мысль, мне приходится измышлять притчу, и все равно я никогда не бываю уверен в том, что они понимают ее правильно. Зато теперь они никого не грабят и не убивают, хотя порой еще приворовывают, я знаю, но надеюсь рано или поздно отучить их и от этого. Так они и шастали за ним повсюду, жадно ловя каждое слово его, каждый взгляд, ссорясь и соревнуясь между собой за малую талику его внимания, за место подле него, сияя от похвалы, приходя в отчаяние, когда он отказывался принимать от них подношения, добытые нечестным путем. Число следующих за Ешуа прирастало день ото дня. Весть о чудесных исцелениях опережала его, как молния гром. В ближний круг вскоре вошли еще несколько человек. Из них я хорошо запомнила некоего Иуду. В отличие от прочих, он не был ни галилеянином, ни простолюдином. Напротив, происходил из весьма достопочтенной богатой семьи, Перушим. Помимо закона Божия, знал латынь и греческий и был ярым ненавистником римлян. Фарисей или Перушим, книжники-толкователи Торы, противники саддукеев, люди, посвящавшие свободное от работы время изучению и объяснению Торы простому народу, за что пользовались его всемерным уважением. Чаще всего обучение происходило в синагогах, домах собрания, но могло проводиться где угодно, в поле, на горе или на ступенях храма. Иисус был типичным представителем этой школы, хотя, согласно Новому Завету, по материнской линии происходил от священнического рода, то есть от Цадока. Поэтому инвективы в адрес фарисеев, приписываемые Иисусу в Евангелиях, звучат по меньшей мере странно, ведь на самом деле они были направлены против саддукеев. Изначально фарисеями были Иосиф Аримафейский и Никодим, и апостол Павел. Он первым начал величать Ешуа Мессией, узнав, что тот происходит из рода Давидова, и то и дело заводил разговоры о вооруженном свержении богопротивной власти кесаря. Ешуа всегда от этих разговоров уклонялся, ссылаясь на то, что всякая земная власть от Бога, и покуда она не мешает народу исполнять Моисеевы заповеди, не стоит менять ее на другую. Иуда же горячился и подзуживал остальных, утверждая, что римляне уже не раз пытались осквернить храм. Вот и недавно префект Пилатус приказал поместить в нем изображение Августа, а в отместку за всеобщий протест конфисковал храмовые деньги с тем, чтобы выстроить на них в Иерусалиме водопровод. На это Ешуа отвечал, что Иерусалиму не лишне будет отмыться от царящей в нем нечистоты, а храм в гораздо большей степени оскверняют заполонившие его менялы и бездельники и тому подобное. Услыхав такое, Иуда всякий раз хватался за голову и со скорбными воплями убегал прочь. Однако при первой возможности возвращался к этому разговору, полагая, наверное, что долбящие беспрерывно в камень капли способны его проточить, как говорится в римской поговорке.